как без него маленькая останется. Обессилев незаметно для себя, Лиза заснула. Спала она недолго и открыла глаза с ощущением сильной боли в голове. На кровать широкой могучей струей лились из окна лучи солнца. В освещенном квадрате стены отчетливо выделялась олеография, изображавшая трогательный сюжет. Высокий седобородый диакон благоговейно читает манифест императора Александра II об освобождении крестьян. Толпа притихла, всюду на лицах наивные детские улыбки, глаза с восторгом устремились на чтеца, руки творят размашистое крестное знамение. Вся картина пропитана светом неизъяснимой радости. Лиза часто рассматривала олеографию, и прежде она вызывала чувство какого-то умиления. Император Александр, отсутствовавший на картине, восполнялся воображением и чудился чем-то большим, огромным, как фасад собора за спиной диакона, и светлым, сияющим, как лик Христа на Мандерговском Киоте. Теперь Лизе почему-то неприятно было смотреть на картину. Неправда, нечему так радоваться народу. И словно подтолкнула Лизу. «Ой, что же это я? Надо к дяде Еремею, как он там?» Опрометью выскочила она, забыв даже закрыть на замок вагончик. В бараке, куда занесли Еремея, было полно народу. Лиза вбежала туда и у самых дверей первого увидела Васю. Он стоял окружен рабочими и что-то им говорил страстно горячо. «Вася, жив дядя Еремей?» — устало переводя дух, спросила Лиза. «Пока жив, надо в город, в больницу везти», — вполголоса ответил ей Вася и спросил в свою очередь. «Мамберг еще не вернулся?» «Нет, навряд даже завтра под вечер приедет». «Товарищи!» — повел руками Вася, словно собирая ими рабочих вокруг себя. «Значит, договорились? Как только приедет Мамберг, мы все вместе пойдем и заявим ему наше решительное требование — иметь на участке врача, амбулаторию и перевязочный пункт». «На линии выставлять ограждение», — добавил Кондрат. Рабочие одобрительно заговорили. «Правильно! Беречь жизнь человеческую!» Глава 20. А Мамберг в это время вернулся. Он подъехал на дрезине к вагончику в тот момент, когда Лиза только что вошла в барак Еремею. Рядом с Мамбергом на сиденье развалился Киреев. На синем мундире, расстегнутом от жары, болтались грязные аксельбанты. «Холодного квасу! Эй, Елизавета!» Выпрыгнув из дрезины, еще издали крикнул Мамберг. «Куда же ее черти унесли?» — сказал, заглянув в распахнутую дверь. «И вагончик не замкнутый». «Ничего, подождем, Густав Евгеньевич», — спокойно заметил Киреев, приближаясь к вагончику. «Поговорим пока здесь, на воздухе, в помещении очень душно». «Так вот, видите ли, Густав Евгеньевич», — сказал он, усаживаясь на ступеньку и продолжая начатый еще дорогой разговор. «Видите ли, это мое глубокое убеждение, основанное на опыте долгой работы в сыскном отделении. Убеждение в том, что и на вашем участке пути, среди ваших рабочих, безусловно, также есть уже лица, способствующие распространению так называемых революционных идей». «Если бы только эти идеи были так называемые», — бросил Мамберг. «Дело не в словах, а в сути», — обиделся Киреев, имевший привычку вкраплять в разговор ненужные слова. «Что вы здесь создаете рассадник социальных идей, в этом у меня нет никаких сомнений». «Павел Георгиевич», — повысил голос Мамберг, — «у вас нет оснований причислять меня». «И не думал, однако вы сами тоже должны согласиться, что смотрите на поведение рабочих сквозь пальцы. Это уж ваше дело смотреть в микроскоп. Работы идут быстро и дешево, а для меня это все. Я деловой человек. Для вас это все, а для рабочих не все. Я им плачу за работу, И мне странно слышать от вас, —